Глава пятая. Мия. Сомнения испаряются, как только язык Саида нагло врывается в мой рот. Дракон не спрашивает разрешения, он просто берет. Они оба такие огромные, что могут сломать меня, как спичку. Могут заставить им подчиниться, если захотят. Ведь я безумно мокрая, и даже против воли секс не станет проблемой. Я привыкла так жить, когда решают за тебя. Все мое детство я училась подчиняться. Моя мать всячески хотела привить мне любовь к нашему виду, но так вышло, что они ее и погубили. Мия. Тихий шепот дракона возвращает меня в реальность. О чем ты думаешь? Я не... Бормочу, ощущая слабость в ногах. «Хорошо», — шепчет коварный истинный. «Словно вот-вот упаду. И что, начну вилять хвостом? Я ведь могу. Ведь этого моя лисица и хочет». Саид зарывается пальцами в мои короткие волосы, массирует мне голову. «Хорошо», — выстанываю. Полностью растворяюсь в животной ласке дракона. «Такая ты мне очень нравишься!» Рычит голубоглазый, кусает меня за нижнюю губу. «Маленькая, покорная, ножом не размахиваешь». «А когда это я им размахивала?» Возмущаюсь, но жаркий поцелуй меня затыкает. Али прижимается с другой стороны. Ладонями забирается под мою домашнюю растянутую футболку. «Домашняя лисичка!» Ухмыляется, гладит мой живот. Облизываю губы. Хочу ощутить вкус губ второго дракона. Я ведь скучала. Очень. По ним обоим. Стыдно самой себе признаться. Но я себя ласкала, думая о братьях, представляла, каково это, когда они оба внутри. Судя по огромным буграм, которые я четко ощущаю пахом и попкой, размеры там богатырские. Выдыхаю в рот Саида, когда Али доходит до груди. «Маленькая!» Щиплет меня за соски. «Но сладкая!» И чувствительная. «Дверь!» — шепчу, гляжу на дракона. «Заприте!» «Кто-то должен прийти?» — хрипит Саид, берет мою руку и кладет на свой пах. Машинально сжимаю. «Ого! Ну и диаметр!» «Нет, я и раньше щупала этих двоих, но каждый раз не перестаю удивляться. И горячий какой!» «Ох, как же хочется сорваться и нырнуть в эту порочную бездну!» «А если разочек? Можно же просто дать принципам отвернуться, отправить их погулять, и чувство вины так терзать не будет!» Пока размышляю, впитываю низкий звериный рык истинных. «Да к черту!» Обвивая руками широкие плечи Саида, Али расстегивает мои штанишки. Пускает до колен. «Хочу вас!» Закусываю губу. Пьяными от желания глазами всматриваюсь во тьму Саида. «Не здесь!» Хрипло чеканит. «Почему?» Глажу его густые волосы. Глаза дракона внезапно вспыхивают. Зрачки вытягиваются. Язык раздваивается. Как же хочется проверить, что он им умеет. «В клубе», — рычит. «Приходи сегодня. Потанцуем, выпьем. А потом мы тебя трахнем». «Заманчиво», — продолжаю гладить его член. «Но я не уверена, что получится. Ведь тогда я остыну. И кто знает, что мои таракашки будут шептать. Может, я вообще решу сорваться и уехать куда-нибудь. Хотя кого я обманываю? Никуда я от них не убегу. Я приеду. Спешу поправить сама себя. Но разворачиваюсь и наблюдаю, как второй дракон массирует мою попку. Маленький оргазм не повредит, лисичка. Саид рассматривает мое лицо. Тебе очень идет румянец. Вскрикиваю, ощутив на промежности горячий язык. Он уверенно скользит вдоль складочек, собирает влагу. Не могу. Ноги подкашиваются, но Саид крепко меня держит. Нравится? Шепчет на ухо. Да. Почти выкрикиваю. Пытаюсь поймать губы Саида, но он не позволяет мне. Лишь забирается под майку и ласкает грудь. Что происходит? Почему так хорошо? Я чувствую метку. Она теплая, почти горячая. И от нее исходят волны жара. Чувствуешь? Рычит дракон, пока его брат трахает меня своим раздвоенным языком. Это не то, что просто целоваться, да? Молчу. Слова рассыпаются в пыль еще на подходе. В горле стоит ком. Мешает дышать и кричать. Вместо этого я хриплю, выгибаюсь, чтобы вобрать больше удовольствия. Разве так бывает? Тыкаюсь лбом в широкое плечо Саида. Али, что же ты со мной делаешь? Почему ты так ласков, горяч? Мы обычно лишь целовались, хотя я старалась избежать даже этого. Не зря. Потому что знала, что если мы пойдем дальше... кричу, взрываясь сотнями частичек, то я уже не смогу их прогнать. Садись. Саид сажает меня на ветхую табуретку, заглядывает в глаза. Понравилось? Угу. Поджимаю губы, чувствую мощный прилив одиночества. Ведь они сейчас уедут, а я... Если хочешь, поехали с нами. Довольно подмигивает Али. Не попрошу их остаться. Нет. Собираю волю в кулак. Мне нужно закончить с домом, а потом у меня встреча с советом. Уверена? Может, ну его этот совет? Фыркает Саид. Мы вместе найдем убийцу твоей матери. Кусаю губы. Сверлю взглядом пол. Сейчас я не могу мыслить трезво, ведь сильно пьяна из-за наполняющих меня чувств. Мне так с ними хорошо и заметки, или с ними хорошо в принципе? Ладно, малышка-лисичка. Али нежно целует меня в губы. Будем ждать. Упрямая. Саид складывает руки на груди. А если они тебе навредят? Они меня не тронут. Стараюсь говорить уверенно, но не получается, потому что я даже не задумывалась о том, что совет и правда может казнить меня. Учитывая, что, по их мнению, связь с драконом настолько грязная штука, что ее не смыть даже кровью. Когда Али и Саид покидают мой дом, становится холоднее. Смотрю на отъезжающую машину, перебираю пальцами низ майки. Сижу так очень долго. Думаю, размышляю. Пока на пороге не появляется Хокута. И становится еще холоднее. Смотрю на лиса и не могу понять, с чего вдруг мой внутренний зверь так яростно рычит. «Готова к аудиенции с советом?» Спокойно спрашивает лис, протягивая мне кимоно. «Да?» Холодно отвечаю. Беру из рук одеяние. «Помочь тебе одеться?» Выгибает бровь наставник. «Я сама». Беру кимоно и ухожу в свою комнату.